Глава 16. На озаренном лучами рассвета небосклоне жирными черными прядями висел дым. Ядама пристально всматривался в линию горизонта. Пот градом катился по его лицу, но вовсе не из-за жара, исходившего от реакторной установки его «Феникса». Первый батальон, должно быть, ведет бой не на жизнь, а на смерть. Нефтехимический завод в огне, а это значит, что их отбросили к последнему рубежу обороны. С тяжелым чувством обреченности он погнал боевого робота вперед. Солнечный круг взошел над низкими холмами между передовыми позициями Улана-Вшина и последней стоянкой первого батальона. Инфракрасный сканер озарился ярким огнем, и Шин переключил сенсорные датчики на визуальный режим. Но прежде чем компьютер успел сработать, вспышка магнитного сканирования заставила его нажать на кнопку и переключить сканеры снова на режим фиксации магнитных аномалий. На фоне ландшафта, выполненного в режиме векторной графики, компьютер нарисовал человеческие фигуры, видневшиеся как средь бела дня. Шин неотрывно смотрел на дисплей. Еще одна загадка. Они сдали этот фланг пехоте, экипированной в обмундировании из металла, рассеивающую инфракрасное излучение. Шин вышел на связь с Хасиро Куритой. «Шоса! Магнитный сканер зафиксировал пехоту в 500 метрах. Нас опередили!» Он переключил канал с данными от сенсорных датчиков на великого дракона Хасира. «Ты уверен, Таи?» Голос Хасира был спокоен, несмотря на всю опасность положения. «Проверь увеличение сканера. Может, это роботы?» «Увеличение в порядке, Шоса. Готов спорить, что пехотинцы вооружены зажигательными ракетами класса Инферно, и их послали перехватить нас. Эти ракеты, выпущенные из переносных установок, взрываются, разбрызгивая огненные струи из желеобразного топлива, которое облепляет робота, словно пылающий мед. Они превращают его в легкую мишень для снарядов, реагирующих на тепловые источники, и настолько повышают температуру внутри его, что воин-водитель попросту сгорает в своей машине». «Думаю, что ты прав», – Хасира остался уверенным. «Я отведу остатки подразделения в южном направлении, пока ты с уланами будешь рассеивать пехотинцев. Присоединяйся к нам как можно быстрее, но будь осмотрительным. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовили для нас эти рейдеры». «Хай!» – ответил Шин, по-прежнему испытывая чувство тревоги, которое ощутил во время первого инструктажа в штабе, узнав о нападении рейдеров на залив Черепах. Штурмовики неожиданно появились в пиратской точке, оказавшись значительно ближе к планете, чем большинство астронавигаторов, прокладывавших курс своих кораблей. Они явно стремились использовать при нападении фактор внезапности, но команда, проводившая на кольцах горные работы, заметила приближающиеся шаттлы и передала на планету экстренное предупреждение об опасности. Однако это предупреждение лишь на несколько минут опередило сообщение, отправленное самими штурмовиками. Они называли себя «дымчатыми ягуарами», но никакая из банд с периферии прежде не имела такого названия. Они хотели знать, сколько боевых частей защищает планету, и спокойно отнеслись к информации о том, что им противостоит 14-й легион Веги. Затем рейдеры доложили о своих целях и заявили, что атакуют только двумя группами. Шин не знал, что такое группа, но их боевые роботы разметали в пух и прах первый батальон. Он связался по радио с остатками уланов. «Наконечник стрелы, включи магнитное сканирование и передвигайся на северо-восток. Мы собираемся атаковать этих пехотинцев и отбросить их. Осторожней, возможно, у них есть адские штуки». Когда его парни подтвердили получение приказа, Шин развернул своего «Феникса», двинувшись на левый фланг батальона. Массивные прыжковые двигатели, выглядевшие как пара сложенных крыльев, висели по бокам боевого робота 11-метровой высоты. В правой кисти боевая машина держала похожий на пистолет большой лазер, а на каждой руке были прикреплены средние лазеры и автоматические пулеметы 50-го калибра, предназначенные для борьбы с пехотой. Управляя рукоятками, расположенными по обе стороны командирского кресла, Шин навел перекрестие прицелов орудий на двух затаившихся рейдеров. «Не люблю смотреть, как роботы воюют с пехотинцами, но я не могу допустить, чтобы мои парни живьем изжарились в машинах. Если парочку из них прибить, то, может, остальные драпанут». Тяжело сглотнув, Шин нажал на спусковую кнопку. Пулеметная очередь, знакомо забарабанив, отозвалась эхом в командирской кабине. Трассирующие снаряды ушли широкими белыми полосами к целям, скрытые низким кустарником. Магнитное сканирование оценило обе очереди как прямые попадания, изменив положение меток целей с вертикального на горизонтальное. Однако Шин был почти уверен, что несколько блестящих трассирующих снарядов отлетели в разные стороны, словно срикошетив. «Не может быть! Наверняка попали в скалы за их спинами или еще куда-нибудь. Снаряд 50-го калибра прошьет любой бронежилет на человеке». Вопреки его ожиданиям, другие цели, пылавшие на тактическом дисплее, как огненные мотыльки, не шелохнулись и не драпанули. Он развернул перекрестие прицелов, наведя на две другие метки, обозначавшие человеческие фигурки, и вдавил спусковые кнопки. Пули унеслись к целям, одна из которых, кажется, отскочила в сторону от пронесшихся мимо снарядов. Быстрыми прыжками метка стала пересекать компьютерный ландшафт, подобно прыгуну, совершающему тройной прыжок. Остолбенев, Шин снова бросил взгляд на первые две цели, в которые попал. Обе, как ни в чем не бывало, словно газели, скакали по полю боя. С дурным предчувствием, посетившим его ранее, он увеличил визуальную картинку. «Помилуй меня, дракон! Да что же это за твари?» Они выглядели как люди в обмундировании, но крапчатая серая и черная плоть, а также необычная толщина броневых пластин на телах подчеркивали их крайнюю чужеродность. Шеи вовсе не было, а головы выглядели как шишки, выступающие из плеч, опоясанных грудными ремнями. Перед мордой механической твари маячил темный V-образный экран. Толстые цилиндрические структуры дополняли предплечья, но явно служили не только для их усиления. Правая рука заканчивалась дулом лазера, в то время как под левым предплечьем красовался ствол пулемета. На кисти левой руки имелся только большой и два необычно толстых пальца, а стопы выглядели как раздвоенные вздутия, приваренные к ногам небольшого существа. И только когда двуствольная ранцевая пусковая установка изрыгнула огонь, отправив ракету в «Феникс», до Шина дошло, что он смотрит на пехотный бронекостюм, а не на живое существо. Ракета взорвалась, ударившись о левую половину груди «Феникса» и разметав осколки брони. Робот содрогнулся от удара, но Шин едва ли заметил встряску, всецело сосредоточившись на другом. Не раздумывая, он поймал бронированную фигуру в перекрестие прицела и выстрелил из среднего лазера. Ярко-красный луч поразил цель, прожег броню и отбросил тварь назад. Фигурка кувыркнулась несколько раз. Оказавшиеся на ее пути трава и кустарник вспыхнули пламенем. Уткнувшись головой в землю, фигурка замерла. Отсоединившаяся пусковая ракетная установка прокувыркалась еще несколько метров. «Острие стрелы, будь осторожней, это необычные пехотинцы!» «Вас понял, Тай-И», — ответил Аришига Шимацу из кабины своей зажигалки. «Пулеметы, кажется, лишь вызывают у них улыбки». Лучом среднего лазера Шин прошил другую фигурку. «Хоть лазеры действуют на них». Во рту у него пересохло. Первый пехотинец, которого он сразил пулеметной очередью и добил лазером, поднялся-таки на ноги. Серые и черные, как у ягуара, пятна сгорели, оголив металл там, где броня частично расплавилась и вытекла, но сама фигура двигалась без особого труда. Опустившись на одно колено, она вытянула правую руку и выпустила в Феникса лазерный луч, который сжег напрочь часть брони на голове робота. Не веря своим глазам, Шин навел в сторону маленького человечка большой лазер и вдавил пальцем спусковую кнопку. Алый луч с силой ударил по металлической оболочке гуманоида, всадив в него килоджоули энергии. Тварь заколыхалась как образ, в который смотрит сквозь водную рябь, а затем исчезла, полностью уничтоженная ужасным лучом. Дымящаяся воронка, зиявшая там, где только что стояла фигура, ни о чем не сказала Шину. «Мне пришлось использовать против этой твари тяжелый лазер. Но не осталось никаких свидетельств, что я ее уничтожил. Она ведь могла отпрыгнуть в сторону. Дьявол, а стояла ли она там вообще?» Шин заметил, что компьютер вывел на монитор состояние боевой машины сведения о нанесенном ущербе. «Этой твари хоть бы что, а у меня повреждения». Неожиданно на вершину холма один за другим выскочили маленькие пехотинцы, окружая боевые порядки уланов Шина. Штурмовики перемещались прыжками, что затрудняло стрельбу по ним. Кольцо сужалось. Пока Шин прицеливался в одного из них и стрелял из лазеров, двое или трое других безнаказанно вели по его роботу огонь. Ситуация все ухудшалась. Многочисленные выбоины покрыли боевую машину Шина, подобно укусам блохи, а его попытки попасть в нападавших были так же безуспешны, как бывает, когда сильным ударом хочешь прихлопнуть это крошечное насекомое. «Йодама, помоги!» Шин резво развернул Феникса на голос Харунобу Мори. Пехотинцы карабкались по саранче Мори, словно муравьи, вознамерившиеся завалить кран. Одна из ног саранчи согнулась, не выдержав губительных атак. И две фигурки в броне прицепились к другой ноге, всаживая раз за разом огненные лучи из лазеров на правых руках в бедренный сустав робота. Три пехотинца свободными руками молотили по нему, взламывая и стягивая с саранчи пластины брони. Шин прошелся пулеметной очередью по пехотинцам. Пули не могли пробить броню, но их кинетическая сила позволила сбить нескольких нападавших. Одна из фигур каким-то образом повисла на уцелевшей ноге боевого робота, и пули проделали дыру в ранце, где раньше располагалась пусковая ракетная установка. Раздался взрыв, посыпались искры. Пехотинец беспомощно сорвался на землю. Мори раздавил его, наступив ногой боевого робота. Неожиданно обзор Шину заслонила какая-то фигура. Вцепившись одной лапой в голову Феникса, штурмовик навел лазер на лобовое стекло и нажал на спуск. Красный луч начал медленно пожирать поляризованное стекло, а штурмовик стал долбить бронированной головой по нему, стремясь проломить. Шин вдавил обеими ступнями педали прыжковых двигателей. Пламя вырвалось из сопел, оторвав 45-тонный боевой робот от земли. Когда он устремился в небесную высь, фигура соскользнула, освободив обзор. Внизу простиралось поле боя, которое продолжалось и за холмом. На мгновение Шин испытал потрясение от увиденного. Лучше бы он по-прежнему ничего не видел. Пехотинцы возобновили штурм саранчи. Из выжженных в теле робота дыр шел дым. Стингер Малкольма Ясуги был поврежден. Дюжина штурмовиков неистово разрывала его на части. Шимацу на своей зажигалке двинулся на помощь Ясуги, чтобы освободить его от врагов. Но полдюжины блох в броне вгрызлись в него, не обращая внимания на огненные души ионовых струй. За холмом горел разбитый в пух и прах 14-й легион Веги. Как и предполагал Шин, нефтеперегонный завод был объят пламенем. Из развороченных цистерн струились потоки пылающей жидкости. Первый батальон явно в отчаянии пошел на этот шаг, надеясь, что ни один боевой робот не сможет преодолеть реки огня без перегрева. Они полагали, что огненный ров защитит их с фланга и направит атаку в район, который был значительно лучше защищен. Но останки поврежденных механических конструкций поведали о другом. Каким-то образом штурмовики преодолели огненные реки и ударили по нему флангу. Шин пристально вглядывался в боевых роботов-штурмовиков, но не мог распознать их. Он взглянул на вспомогательный монитор. Компьютер безуспешно пытался правильно определить тип боевых роботов, находившихся на вооружении штурмовиков, поочередно показывая некоторые из возможных вариантов. Снова глянув на ужасающую картину, Шин увидел, как из пламени появился один из роботов нападавших. По его ногам стекали ручейки горящей нефти.